Глава третья. Беглянка. Привалившись плечом к дверному косяку, Кейт изучал девушку. Красота ее была несколько экзотичной. Скуластая, щеки впалые, кожа с каким-то кремовым оттенком. Ее можно было принять за уроженку Кастилии, но, скорее всего, с примесью кельтской крови. В Южной Америке скрестилась несколько раз. «Ну и кто вы такая?» Девушка хотела ответить, но от испуга слова застряли у нее в горле. Он сделал новую попытку. «Откуда вы?» Она указала пальцем в сторону реки. При этом полотенце соскользнуло, она покраснела и судорожно подхватила его. «Это я знаю», — сказал он. «Я видел, как вы плыли. Вы живете здесь, в Бэй-Пэрише?» Она покачала головой. «Нет», — произнесла она, наконец, первое слово с легким нездешним акцентом. «В таком случае вы с теплохода». Она кивнула. «С теплохода или еще с какого-нибудь судна? Час назад одно бросило здесь якорь». «Да», — произнесла она вполне отчетливо. Кейт спохватился, что стоит в дверях освещенного кубрика, представляя собой прекрасную мишень для любого злоумышленника, вышедшего на пирс. Он вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Девушка теснее запахнула полотенце, судорожно стиснув его у горла пальцами с холеными ногтями. «Почему вы уплыли? И почему выбрали мое судно?» Девушка кивнула на освещенный бар Селло, откуда слышалась музыка. «Вы решили, что я там?» «Да». Кейт увидел, что у девушки зуб на зуб не попадал, а тело покрылось гусиной кожей. Она, видимо, промерзла до костей. Он поискал глазами что-нибудь теплое, но ничего подходящего не нашел, кроме собственного кителя, лежавшего на скамье. Он взял его и протянул девушке. «Наденьте». Она коснулась пальцами серебряного кленового листика, и страх ее как будто сразу улетучился. «Офицер! Вы офицер?» — спросила она обрадованно. «Бывший», — ответил он. Девушка отвернулась от него. Полотенце упало на пол, и она облачилась в китель. Когда она снова повернулась к нему, он чуть не вскрикнул от восхищения. Настолько прелестное создание стояло перед ним. Она что-то сделала со своими мокрыми волосами. Верхние карманы соблазнительно оттопыривались на груди. Китель доходил ей до середины бедер. Так выглядели лишь победительницы конкурсов красоты, разные там мисс обаяния и прочие. Она натужно улыбнулась. «Грасиас». «Колумбия?» — спросил Кейт. «Венесуэла». Опасаясь сделать неверный шаг и схлопотать пощечину, он достал бутылку рома и протянул девушке. «Глотните. Тогда вы, может быть, перестанете дрожать и заговорите более членораздельно». Она послушно, но без удовольствия глотнула из бутылки и вернула ее Кейту. «Грасиас». Кейт присел на край скамьи, не выпуская из рук бутылки. «All right, внесем ясность. Вы доплыли до берега, забрались в мою лодку, чтобы согреться, подкрепиться и, возможно, во что-нибудь одеться, решив, что я сижу в баре. Продолжим с этого места. Почему вы не отправились на берег на пассажирской шлюпке или на лоцманском катере?» Она заговорила медленно, не без труда подбирая слова. «Потому что они не знали, что я на судне, потому что я...» Она запнулась, не зная, как выразить свою мысль. «Как называют человека, который не заплатил за проезд?» «Зайцем». «Заяц, так». «Вы ехали без билета. В каком порту вы сели на теплоход?» «В Лугуайре. Я из Каракаса». Кейд не верил своим ушам. «И команда вас не обнаружила?» Она покачала головой. «Нет», — ответила она по-прежнему грустным голосом. «6 дней я просидела в спасательной шлюпке под парусиной. Я подкупила стюарта, и он приносил мне немного еды». Она взглянула на открытую банку с бобами. Голодать так неприятно. Я страшно хочу есть». «Об этом чуть позднее», — сказал Кейт, отхлебнув из бутылки рому. «All right, вернемся к Каракасу. Почему вы оттуда удрали? Да еще и без билета». Девушка отодвинула груду его одежды и села на скамейку напротив него. «Потому что у меня нет денег, нет паспорта, а мне надо было в Штаты. Я должна была приехать сюда, но я знала, что меня не впустят. И когда теплоход остановился у реки, я в темноте спустилась по веревке вниз и поплыла к берегу». И добавила с тяжелым вздохом. «Плыть пришлось долго, и мне было очень страшно». Кейт принес новую бутылку. Ему хотелось, чтобы девушка застегнула верхнюю пуговицу на кителе или хотя бы не наклонялась вперед во время разговора. Мокрая, грязная, в мужском кителе, она, тем не менее, была необыкновенно обольстительна. Даже Джанис уступала ей. Он заткнул бутылку пробкой. «Как вас зовут?» «Мими. Мими Трухильо Эстерпар Маран». Из-за закрытой двери в каюте стало душно. Кейт радовался своему самообладанию. Девушка действовала на него возбуждающе, но он не терял над собой контроля. «Маран. Похоже на ирландское имя». Мими улыбнулась. «Оно и есть ирландское». Кейт встал и распахнул дверь каюты. Туман сгустился и совсем затянул дамбу. Музыкальный ящик Сэла продолжал греметь. Похоже, на пирсе никого не было. Возможно, он зря переполошился. И потом, каким образом Джо Лейбл или Тока смогли бы объяснить смерть местного жителя, бывшего военного летчика, которого они уволокли на глазах многочисленных посетителей бара? Эта мысль окончательно его успокоила. Из-за спины раздался встревоженный голос Мими. «Меня видели, как я плыла к берегу? Меня искали?» «Нет», — ответил он, закрыл дверь и снова привалился к ней, глядя на девушку, сидевшую возле его койки. Она ничем не напоминала портовых поберушек, которых он повидал на своем веку немало. Это была порядочная девушка из хорошей семьи и сильная духом, раз у нее хватило отваги на такой отчаянный поступок. 2 года он не знал женщин, но будь он проклят, если он возьмет Мими силой только потому, что она оказалась в его руках. Даже если их знакомство выльется во что-то большее, все равно инициатива должна исходить от нее, иначе грош ему цена в базарный день. Но пока надо до конца выслушать ее историю. «Я ужасно хочу есть», — жалобно сказала Мими. Кейт включил все 3 конфорки, обследовал свой довольно скудный провиант, которым он в запасе перед выходом из корпус Кристи, и остановился на грибном супе, мясе с кукурузой и кофе. Ставя консервы на кухонный стол, Кейт увидел, что Мими водит пальцем по серебряному листику на своем плече. «Полковник!» — улыбнулась она ему. «Бывший!» Она тронула крылышки. «И летчик!» Кейт взял из груды одежды новые белые брюки и положил ей на колени. «Ну-ка, наденьте!» — сказал он ворчливым тоном, открыл дверь в переднюю каюту и включил там свет. «Пройдите сюда!» Она послушно встала. Он взглянул на засохшую грязь на ее щеке. «И хорошо бы вам помыться. Раздевайтесь, я сейчас принесу воды». Она всполошилась. «Раздеваться? Китель же надо снять», — успокоил он ее и взял ведро, к которому была привязана веревка. Она перевела дух. «А, китель!» Он опустил ведро за борт. Собака вдали все еще выла. Когда он тянул ведро с водой наверх, раздался звон склянок, и теплоход, приход которого он видел, из которого, по-видимому, спрыгнула Мими, пошел своим курсом дальше в густом тумане. Дверь передней каюты была заперта. Он постучал. Мими приоткрыла ее, и в щель протянулась ее голая рука. Она взяла ведро. «Грасиас, благодарю!» Дверь снова закрылась, и Кейт почувствовал облегчение. Он сварил кофе, добавил воды в консервированный суп и жаркое и поставил их на плиту. Бутылка рома была пуста. Вытянув последние капли, он поставил ее под раковину. Чего только не бывает на свете.